Глава 63. Запад. Из сна Глориан выбросила в облитую медом явь. День выдался теплым. Солнце, спускаясь, согрелось до бронзового оттенка, но она промерзла так, что перед лицом клубился пар. Глубокая колея, змеившаяся по лесу Бершо, осталась позади. Теперь под ногами лежали широкие тропы, через густо покрытые цветами луга, а вдали виднелся Арандин с белым шлемом замка на холме. В пути ей исполнилось 17 лет, как раз на праздник ранней весны. Теперь она, во всяком случае, имела законное право выносить Инису наследницу. «Темные моря мне не пересечь, но снега одолею». Слова уже поблекли в памяти. Теперь в каждом ее сновидении мелькала та вестница, та женщина, пусть им и не всегда доводилось поговорить. «Меня донесут ветер и дождь». За ее двором последовала примерно половина Аскалона. Обоз, тысячи людей, растянулся на мили. Из столицы вывозили телеги с зерном, с шерстью, со всем необходимым. Королевская гвардия окружала Глориан плотным строем. Их внимание удостоился только один мужчина, назвавший ее лгуньей и самозванкой, совсем как тот в замке Глоуэн. Глориан, хоть руки у нее и дрожали в латных перчатках, не оглянулась на него, а стражники увели и обыскали крикуна, убедившись, что тот безоружен. Арандин издревле был торговым городом. Он стоял на границе между севером и югом, и перекресток, и плавильный тигель королевства, собравший купцов из всех шести провинций. Здесь Глориан намеревалась короноваться. Вернувшись в вековую древность, когда инисские королевы принимали корону не в святилище Святой Девы. Ее регент все не возвращался. Вместо него королеву сопровождали герцогиня Брангайн и герцог Дамат, а герцог Эдит с несколькими сотнями человек отправились подготовить статолстанские пещеры, выгнать из них летучих мышей и медведей. Глориан собиралась переправить в убежище все окрестные хозяйства и скотину перегнать, обеспечив народ мясом, молоком и сыром. По дороге, когда от раздумий ее отвлекали разве что опаленные луга, Глориан смирилась с мыслью, что в поле ей против Фириделла не выстоять. Северянка в ней бунтовала против мысли забиться в нору, но лучшей обороны не нашлось. Инис изобиловал пещерами. Пусть ее сочтут бесхребетной, но единственный путь к победе — рассредоточиться и затаиться, хотя бы пока не найдется способа сбивать змеев. От возвращения Фериделла ее отделяла только эта весна. Когда змей вернется, королеве не придется звать свой народ на бой с огнем. С другой стороны, невозможно прятать людей до бесконечности. Съестные припасы таяли на глазах. На подходах к реке Тайрнан они наткнулись на распростертое под старым дубом тело. Ноги оторваны по колено, одна рука обглодана до кости. «Святой!» — вскрикнула герцогиня Брангайн, махнув стражником со спины перепуганной лошади. «Сейчас же уберите его с глаз! Постойте!» — резко одернула стражу Глориан. «Проверьте сперва, нет ли красных пятен на ладонях!» Они, соблюдая осторожность, исполнили приказ. «Он чист, ваша милость!» — доложил один. «Спорный вопрос!» — заметил, взглянув на труп, герцог Дамат. «Поспешим! Надо за сутки переправиться за реку!» Под конец дня они перешли брод через Тайрнан и подступили к Арандину. К первым воротам вела узкая крутая тропа. Стоило коню оступиться, он вместе со всадником сорвался бы в глубокий ров. Глориан не сводила глаз со светлых городских стен. Выстроенный на возвышенности город обещал неплохую защиту от оставленных Фериделлом тварей. И все же с возвращением змея она собиралась оставить Арандин. Слишком уязвим он был с неба. К лету ей со всем двором предстояло снова тронуться в путь. Мысленно Глориан наметила целью Стилхарроу, крепость, втиснувшуюся в один из оврагов болотного края и окруженную топями. Или можно было выбраться на побережье, укрыться в утесах Офсея. Она не хотела ограничивать себя в выборе. Был бы у нее Аскалон, истинный меч, победивший Безымянного. С ним она могла бы выступить против Феридела. Но меч пропал. Глориан вообразила, будто отец едет с ней рядом. «Думай», — велело ей привидение. «Ищи выход, королевна». Арандин поднимался от подножья пологого холма до гребня. Вдалеке на юге стоял мощный скальный выступ, Статалстанский узел, скрывавший в себе сотни пещер. «Дорогу королеве Глориан!» — взывал к народу ее распорядитель. Улицы зазвучали любопытными шепотками и приветственными кличами. «Дорогу герцогу доблести и герцогине справедливости, потомкам святого отряда!» Никто здесь не ждал королеву. Глориан постаралась принять невозмутимый вид. В дороге одежда запачкалась и потрепалась, но Глориан сидела в седле, как рыцарь, выпрямив спину и высоко подняв голову. На лицах кругом она различала самые разнообразные чувства — радость, любопытство, страх, но чаще всего — изумление. «Они видят, как я молода», — подумалась ей. «Видят, что их ведет на войну девчонка. Герцог Дамат», — позвала она, и тот склонился к ней. «Здесь змеев не знают. Я поручаю вам разъяснить людям, что им угрожает. Вооружить всех. Над этим придется потрудиться каждому кузнецу и оружейнику. Ворота будут закрыты. Впускать в город только с разрешения стражи. В остальное время пусть держат их на замке, а у каждого входящего осматривают ладони. Будет сделана ваша милость». Глориан ехала во главе охраны, дам и прочих придворных. Она чувствовала на себе взгляды всего города. Юная королева в доспехе, без регента. С вершины холма на нее смотрел Арандинский замок. Три стены окружали его, одна выше другой. Миновав их и перейдя мост, они очутились в широком дворе. Глориан отдала лошадь доезжачему и нашла глазами Кастеляна, рыцаря Гранхемадола. «Королева Глориан», — рыцарь низко поклонился, — «ваша милость оказывает нам честь своим посещением». «Прости, что не смогла предупредить заранее, рыцарь Гранхем», — Глориан стянула перчатки. «На несколько недель Арандину предстоит стать моей твердыней, Инис в состоянии войны. До меня дошли слухи, что Аскалон в огне. Это правда. Безымянный не вернулся, но святой посылает нам великое испытание. Змей посеял в наших землях чуму и собрал чудовищ терзать народ. Черный змей, называющий себя Фириделом. Я попрошу вас наладить связь с регенским советом». «Гора ужаса!» — вымолвил ошеломленный Гранхем. «Правда, что она родила новых?» «Как я и сказала». Старый рыцарь совладал с собой, взглянул твердо. «Ваша милость, простите меня, но где благородный попечитель?» «Должен быть здесь на этой неделе. Тем временем я прошу вас, заготовьте сало для свечей и побольше. Возможно, жителям придется перебраться в Статалстан, где они будут в безопасности, но в темноте нужен свет». «Да, ваша милость, я этим займусь. Благодарю». Опочивальню ей отвели в самой большой башне. Дамы помогли снять броню, и Глориан в одной сорочке упала на постель. У нее все болело после седла. «Здесь есть бани?» — спросила она у Флорел. «Я продрогла». «Узнаю». «Хелли, останься этой ночью со мной». Когда все вышли, Глориан осмотрела сверху освещенный закатом город. Люди тянулись в святилище на вечернее моление. Флорел не пришлось долго убеждать герцога в духа в необходимости покинуть Аскалон. Герцогиня Брангайн и герцог Эдит согласились, что угроза чумы — достаточный повод нарушить приказ регента. Когда они выезжали из города, твари еще бились в ворота. Отряд порубил их мечами и копьями. «Мне все не верится», — заговорила Хелисента, закрепляя волосы шелковой повязкой для сна. «Глориан, хватит ли на всех пещер?» «Я разослала всадников на разведку». «Что подсказало тебе эту мысль о пещерах?» «Отец. Он под конец войны выводил на бой только часть своих сил, а остальным давал отдохнуть в тамошних пещерах. Вертинг Кровавый Клинок решил, что силы у него на исходе, и, осмелев, атаковал военный лагерь в Нуртенолде. Это стало его последней ошибкой. Значит, кто-то из хроцев знает, что иногда бывает выгодно затаиться? Да. Я собираюсь напомнить об этом Эйнлику». Глориан взглянула на подругу. «Хелисента, ты на год старше меня. В день моего вверения ты говорила, что надеешься с годами стать уверенней в себе. Получилось?» Хелисента поразмыслила. «Это, кажется, было так давно», — сказала она. «Мать мне говорила, что мы все похожи на розы. Я раньше понимала это так, что мы распускаем лепестки, обретаем свой настоящий облик, а дальше мало-помалу. А может быть, мы не перестаем расти. Если женщины и цветы, то не розы, а ромашки, дневные глазки. Расцветаем не однажды, а снова и снова с каждым новым рассветом». Слеза защекотала щеку Глориан. Она вытерла ее рукавом, но Хелисента успела увидеть это и притянула ее к себе. «Все будет хорошо, Глориан», — зашептала она. «Я об этом позаботилась». «Как так?» Их разговор прервал легкий стук в дверь. Вошла Флорел. «Ванна готова», — обратилась она к Глориан. «Даже королевам нужен отдых». На рассвете Глориан, опять в доспехе, выехала на людные улицы. Регентский совет не одобрял таких выходов, но она решила до возвращения герцога Роберта дать себе волю, пока ее снова не заперли в клетку. Герцог Дамат Штиль расхаживал по внешней стене укреплений, надзирая за строительством обведенного небольшим рвом чистокола. Позади него лепились к городским стенам палатки и сооруженные на скорую руку укрытия для тех, кому не досталось места внутри. «А ваша милость», — приветствовал королеву Дамат, — «доброго утра вам! Как видите, Арандин укрепляется. Дно рва завалят хворостом, чтобы при нужде поджечь. Опять огонь. Это поможет? Создания, осадившие Аскалон, не вполне змеи. Они из плоти, многие сохранили мех или перья. Огонь их проймет. Прекрасно. В лесу Бершо валят деревья на катапульты и спрингалды. По городу расставят бадьи с водой для тушения пожаров», — докладывал Дамат. «Тем временем баронессы Пинтро и Сатри готовят отступление в пещеры. Они прошли вдоль стены. В старину инисцы проложили подземный ход из подвала в святилище на холме до Статалстана, а я отправил рудокопов его укрепить. В пещерах можно разместить 14 тысяч человек с провиантом. В общей сложности население двух городов много больше», — заметила Глориан. «А что серебряные копии на западе?» «В самом деле, там можно устроить укрытие, пригодное для благородных особ». «Для благородных?» «Это, ваша милость, королевские копи. Благородные прятаться не станут. Первое право укрыться принадлежит рабочим этих копий». «Как пожелаете». Она оставила его на стене, спустилась по ступеням, и ее тотчас окружили горожане. Глориан насторожилась, увидев, что ее охрана тянется за оружием. Слишком много глаз на нее смотрели. Взгляды словно сорвали броню, оставив ее снова юной и одинокой. И тут девочка лет 10, пробравшись вперед, застенчиво протянула ей инисскую розу. «Это тебе, королева Глориан!» Вежливо присев, сказала она. «Мы так рады, что ты у нас в Арандине!» Глориан взяла у нее красный цветок со срезанными шипами. «А я рада оказаться среди вас», — ответила она и почувствовала, что это почти правда. «Клянусь быть вам щитом!» День за днем она наблюдала, как Арандин готовится к бою. Она ходила среди людей, избавляясь от страха перед ними, и они тоже как будто привыкали к ней. Лучшая в городе портниха пришла снять с нее мерку, в то время как в святилище на холме под надзором Флорел готовилась коронация. В этом храме короновалась первая королева Глориан и две после нее. Известие пришло под утро. Глориан без сна сидела у себя в опочивальне, писала двоюродному брату, убеждая его в борьбе со змеями не забывать об умеренности. Эйнлику предстояло доказать народу стойкость дома Храустр, однако свойственная хроцам жажда битвы и славы грозила напрасной гибелью многих десятков людей. Она как раз обмакнула перо в чернильницу, когда вошла Флорел. «Глориан, явился гонец от герцогини Гледвин. Она просит тебя встретиться с ней в замке Глоуэн». Глориан опустила перо. «Зачем?» «Не говорит. Но нам придется ей отказать. Слишком опасно тебе выезжать из города». «Герцогиня об этом знает. Очевидно, есть у нее причина меня пригласить. Передай регентскому совету, чтобы держали город в мое отсутствие». Глориан поднялась. «Пусть моя стража приготовится, и мастеру Бурн на случай, если в дороге понадобится лекарь. Выезжаем с рассветом». Они выехали, когда город еще спал. Глориан накинула поверх одежды простой серый плащ и не поднимала капюшона. Несясь галопом к северо-западу, Глориан замечала памятки, оставленные Фериделом Иннису. Опустошенные поля, кости пахарей среди сожженных нив, сгоревшие плуги и прочие орудия труда. Все селения в округе опустели. Через несколько миль им попался выгоревший яблоневый сад, сотни деревьев. «Мы обречены», — выдавил один из ее гвардейцев. «Это за недели. А за годы что они натворят?» «Надо верить святому», — одернула его Флорел. «И своей королеве. Это не навсегда». Сама Глориан промолчала. Она торопила коня, отворачиваясь от погибших яблонь. К вечеру отряд спустился в безлюдную лощину за шагающими холмами. С каждым часом становилось труднее дышать. «Уж очень здесь тихо!» Хелисента поглядывала вверх на ветки над головой. «Где-то рядом бестелесные души!» «Чепуху мелешь!» — буркнула Адела. «А что бывает с теми, кому нет хода в небесный чертог?» — спросила у нее Хелисента. «Куда они деваются?» «Откуда мне знать?» «А я тебе скажу, Адела. Они скитаются у каменных гатей и погребальных дорог». «Мастер О'Бурн», — обратилась к костоправу Глориан. «Откуда вы попали ко двору?» «Я из Мерстолла. Это в гористом крае». «Что теперь будут делать тамошние крестьяне?» «Готовить поля к севу. Весной дел полно». Бурн поглядели на нее. «Матушка вашей милости была предусмотрительна. По крайней мере, на год зерна хватит». «А если это затянется не на год, а на десятилетие? Навек?» Глориан выехала вперед, не дожидаясь ответа. Стоило задуматься над этим вопросом, и ни один ответ ее бы не утешил. Вулф высмотрел кортеж Инисской королевы на закате. Он ждал ее в дверях замка Глоуэн. Стоило ему опустить веки, перед глазами вставали знаки на деревьях. «Дебри открыты лишь тем, кто, подобно тебе, знает путь». Эти слова не шли у него из головы. «Она говорила мне о тебе». Глориан, увидев его у входа, откинула капюшон. «Вулф?» — удивилась она. «Я ожидала увидеть только герцогиню Гледвин. Зачем ты здесь?» «Я уезжал на север не только повидать семью». Он провел ее внутрь. «Войдите, обогрейтесь. Герцогиня вам все расскажет». Они вошли в старый зал, где за длинным столом сидели отец Вулфа и герцогиня Гледвин. Из-под рубахи благородного Эдрика виднелись бинты. Вулф не скрывал радости при виде лекаря. «Ваша милость», — поклонилась Гледвин, — «простите, что вызвала вас из Арендина. Нам, благодаря некоторым вашим слугам, в первую очередь даме Хелисенте, довелось сделать прискорбное открытие». «Боюсь, новой скорби я не вынесу, герцогиня. Какое открытие?» «К сожалению, Роберт Эллер более не может служить благородным попечителем Иниса. Он язычник». Глориан обомлела. «Язычник. Звучит невероятно. Однако это так. Его застали в дебрях за проведением обряда, в одежде, оскорбляющей насмешкой ризы наших святителей. Его последователи, разбежавшиеся, чтобы не дать себя схватить, судя по всему, поливали тис кровью. В боярышниковой роще, ваша милость». «Как долго это продолжалось?» «По-видимому, он вел тайную жизнь не один десяток лет». «Печально слышать», — сказала Глориан. «Моя мать была о нем высокого мнения, как и многие другие. Я сама много лет дорожила его дружбой и ни разу не заметила его истинных наклонностей». «Что делают в подобных случаях?» «Подобных еще не бывало. Я бы посоветовала его казнить. Однако народу сейчас необходимо единство и надежда, и менее всего людям следует знать, что их благородный попечитель изменил святому». «Тогда заключение?» «Да, пока», — герцогиня помолчала. «Он просил о разговоре с вами, ваша милость. Я бы не советовала». «Мне нечего ему сказать», — последовал усталый ответ. «Спасибо. Спасибо вам всем, что, рискуя жизнью, открыли мне правду. Если все вы вернетесь со мной в Арендин, ваши советы будут для меня драгоценны». «Вам понадобится новый регент, ваша милость», — напомнил благородный Эдрик. «По закону он нужен еще год». Вулф смотрел, как Глориан обдумывает его слова. «Надо предложить эту должность моей бабке», — решила она. «Знаю, ей недостает силы, зато она из Беретнет». «Мы всемирно поддержим даму Мариан, ваша милость», — обещала герцогиня Гледвин. «Я вызову ее из Катила». «Еще одно, королева. Прежде чем мы отпустим вас отдыхать», — сказал Эдрик. «Пока мы были в дебрях, моя дочь решилась обыскать замок Пар». «Она пошла на кражу?» Вулф спрятал улыбку. Отец откашлялся. «Да, ваша милость, ради общего блага. В потайном ящике она нашла свидетельство, что принц Гума Искалинский, ваш супруг, держится одной веры с регентом». Он выложил на стол пачку писем. «Их содержание лишает ваш недавний брак законной силы. Вы вправе снять это кольцо». Глориан взяла письма. «Здесь говорится, что он язычник?» — спросила она. «Они состояли в заговоре?» «Они сговорились, управляя вами, вернуть Инис к старым обычаям», — кивнул Эдрик. Она медленно перебирала пачку, одно за другим просматривала письма. «Нет», — закончив, сказала она. «Пусть приезжает». Вулф помрачнел. «Королева Глориан, вы не можете состоять в браке с язычником», изумилась герцогиня Гледвин. «Насколько я понимаю, наша нужда в золоте и военной силе со вчерашнего дня не уменьшилась, и наследник нужен и несут так же, как был нужен вчера». «Не бойтесь, герцогиня», — добавила Глориан. «Я знаю, как обернуть этот брак в нашу пользу. Надеюсь, вы мне доверяете?» Она вышла, забрав с собой письма. Вулф пропустил ее, оставив герцогиню Гледвин допивать свое вино. «Консорт-язычник», — сказала та, — «и королева-ребенок во времена, когда руководство нам нужнее всего. Святой, что станется с Иннисом? Эдрик?» «У короля Бардольта имелся запасной ход на любой случай», — сдержанно ответил Эдрик. «Возможно, дочь пошла в него». Вулф выскользнул за дверь, оставив их беседовать. Он зашел к костоправу, чтобы промыть и заново перевязать прокушенную руку. На выходе его перехватила Хелисента Исток. «Хелисента», — кивнул ей Вулф, — «похоже, твои нескладные мысли сложились в невиданный цветок. Ты молодец, что выследил его, Вулф. Прости, что сомневалась в тебе», — с неподдельной искренностью ответила Хелисента. «А правда, что в дебрях никого, кроме Роберта, не было? Еще те плесуны и волчья стая». «Рада слышать. Я с детства их боялась». Хелисента подалась к нему так близко, что стали видны крошечные пятнышки в белках ее глаз. Глориан спрашивает, «Не хочешь ли ты зайти нынче ночью к ней в опочивальню? В этом замке болтливых языков поменьше, чем в Арондине». Вулф уставился в потолок. «Да, зайду». Глориан ждала его в полутьме. Грудь у нее волновалась, ладони взмокли. Она ломала пальцы, сложив руки на коленях. Постель для королевы поставили поближе к огню, но собственная кожа казалась ей истончившейся и холодной. Письма принца Гумы открыли все подробности заговора. Эти двое не собирались захватывать власть, а надеялись склонить Глориан к своей вере, убедив отказаться от святого. Перековать готового монарха куда проще, чем подчинить народ новой династии. Она водила пальцами по строкам одного письма, перечитывая снова и снова. «Из сказанного вами мне представляется, что она услышит голос разума. Бардольта, как до него Исалрико, распутство довело до измены, но и приняв ложный меч, он не мог не заронить в ней сочувствие своему миру. А из всех стран добродетели в Хроте язычество сильнее всего. Поливая посеянное зерно, мы, думаю, взрастим из Глориан Третьей угодный нам цветок. Если же нет, ее оставим в покое и займемся воспитанием наследницы. Мы терпели 5 веков. Более чем достаточно». Лучина наполовину прогорела, когда Хелисента привела Вулфа. «Мы с Джулс посторожим под лестницей», сказала она и закрыла за собой дверь. Вулф задвинул засов и остановился. «Ты цел, Вулф?» — спросила после короткого молчания Глориан. Он кивнул. «Расскажи мне про дебри». «Мрачный лес, темный и такой тихий». У него дернулся мускул в углу рта. И я его вспомнил, Глориан. Немногое, только чувство. Но в душе я уверен, что бывал там прежде. «Теперь ты здесь, а там остались одни деревья». Это был всего лишь герцог Роберт. «Да, вероятно, я сын кого-то из его сторонников. Я тоже дочь язычника», — Глориан вздохнула. «Как видно, принц Гума затем и взял меня в жены, чтобы вместе со мной откатить Иннис в прошлое». «Ты не станешь расторгать брак?» «Нет. Твоя сестра дала мне возможность обратить его ко благу». Она кивнула на письма. «Вот доказательства его замысла. С ними в руках я могу, не разрывая договора, сделать его безопасным для нас». «Значит, ты решилась», — сказал Вулф. «Мы с тобой». Они взглянули друг на друга. «Принц Гума узнает о моей измене», — сказала Глориан. «Но я тоже знаю о его язычестве. Ему придется смириться». Трудно было понять, что выражает его лицо. «Тогда начнем?» «Если ты не передумал». Вулф кивнул, но остался на месте, ожидая приглашения. Когда Глориан похлопала по постели, он подсел к ней и снял плащ, пропахший яблоней. В зале топили яблоневыми поленьями. Взгляд обострился, как никогда. Она замечала его ключицы, бугорок на горле, глубокую впадинку под ним. Свежая повязка охватывала его руку от локтя до запястья. «Что это?» — спросила Глориан. «А, просто укус. Заживет». Он устало улыбнулся. «Есть одна мысль. Мы могли бы обручиться». Она растерянно покачала головой. «Есть такой старинный обычай. Обещаемся друг другу наедине, без священнослужителей, на год и день. Тогда ты зачнешь на брачном ложе, а со временем клятва иссякнет». «Ты обо всем позаботился», — улыбнулась в ответ Глориан. «Да, придумалась вот, чтобы у тебя было легче на душе. Неужто мы обратимся к тем самым языческим обрядам, за которые собираемся сгноить в тюрьме герцога Роберта? В Хроте некоторые священнослужители такое дозволяют. Говорят, это укрепляет союз». «Как это делается?» «Нужно всего несколько слов». Вулф обхватил пальцами ее запястье, а она его. «Глориан Храуст Беретнет. Я беру тебя в супруги. Кость кости, кровь к крови, плоть к плоти. Да будем мы связаны. На эту ночь и год я принадлежу тебе одной». «Вулфирд Глен, я беру тебя в супруги. Кость к кости, кровь к крови, плоть к плоти. Да будем мы связаны. На эту ночь и год я принадлежу тебе одному». Глориан чувствовала биение его сердца. «И все?» «И все». Она встала, стянула с пальца золотое кольцо и заперла его в шкафчик с глаз долой. Она потянулась к густой косе, но пальцы занемели, не слушались. Вулф зашел к ней за спину. «Позволь мне...» Он погладил ее по голове заскорузлой ладонью и легко, умело принялся расплетать косу. Каждая распущенная прядка приносила спокойствие и в то же время пробуждала ее. «Ты, я вижу, не раз плел косы своей доли?» — усмехнулась она. «Бывало. Вэл всегда так носился со своей, вот и приходилось ему помогать». Вулф отделил несколько прядей. «Но по-настоящему я навострился в море, когда плел канаты. На корабле их полным-полно». Глориан ждала. Когда он закончил, волосы рассыпались по спине до пояса. В очаге развалилось полено, и оба они обернулись на треск. Вулф смотрел долго, и Глориан, кажется, поняла, что ему привиделось. С его ладоней сняли повязки, открыв шрамы ожогов. «Можно загородить», — предложила она, помолчав. «Мне чаще вспоминается не огонь, а холод», — тряхнул головой Вулф. «Так давай греть друг друга», — а Глориан тронула его за плечо. «Давай попробуем забыть, хотя бы на одну ночь». «Ты твердо решила?» «Я хочу, чтобы это было с тобой». Лицо его смягчилось. Он стянул через голову рубаху. Мышцы под ней годами ковались оружием и щитом. На груди курчавились темные волоски. Он раздевался, не торопясь. Хротцы нагишом купались в горячих ключах и парились в банях. Но в Инисе был другой обычай. Вулф протянул ей левую руку ладонью вверх. И Глориан, накрыв ее своей ладонью, немного успокоилась. «У тебя уже было?» «Только с одной», — кивнул Вулф. «Хоть кто-то из нас знает, как это делается». «Не так уж это сложно», — слабо улыбнулся он. Глориан отвела с его глаз непослушный вихор. Прежде она его не замечала. Не было случая подолгу разглядывать Вулфа. Тот взял ее за руку. Каждое самое крошечное движение к близости с ним было порочным. Первый долг королевы Беретнет — хранить себя нетронутой до брачной ночи. Не было иного способа доказать, что ребенок ее от супруга. Вулф, словно подслушав ее мысли, погладил ей костяшки пальцев подушечкой большого. У нее натянулась кожа по всей руке. Его ладони пестрели шрамиками от тетивы лука и учебных поединков. «Завидую твоим рукам», — откровенно призналась Глориан. «Руки искателя приключений, воина. Я хотела бы жить такой жизнью, как ты и мой отец. Инис — мой долг, но Хрот — мое сердце». «И мое», — Вулф заложил ей за ухо длинную прядь. «Можно сделать вид, будто в эту ночь мы в Хроте. Над нами небесное сияние, кругом снега». Глориан вообразила, что это так. Увидев сияние впервые, она поняла, что влюбиться можно не только в человека, но и в страну. Его близость пробудила в ней странное, тянущее чувство в самой глубине. Оно чем-то походило на месячные, только без боли. А если боль и была, то сладкая. Открыв глаза, она увидела его глаза, темные и серьезные в отсветах очага. Сейчас в них стоял вопрос. Когда она ответила кивком, он распустил шнуровку ее сорочки и сдвинул ткань с плеч. Она поежилась, но он придержал ее за подбородок, не дав отвести взгляд, и тогда она снова кивнула. Он встал на колени, чтобы спустить сорочку ниже, ниже бедер. А потом рубаха упала на пол. Вулф смотрел на нее. Глориан задрожала под его взглядом. Не сознавая, что делает, она спустилась к нему с постели и обхватила за затылок. Он сдвинул ее ладони к своему поясу и поцеловал ее. Прикосновение его губ отозвалось поначалу странным чувством. Она так многого не знала. Долго ли длить поцелуй, как целоваться? Он открыл ей рот губами, дав почувствовать свой вкус. Мяты, вина, какой-то травы, розмарина. Ее вдруг затопило горем, и она вцепилась в него, что было силы, обхватив за шею. Вулф притянул ее к груди, и она поняла, как глубоко желала его объятий после перенесенной боли. Его подбородок пришелся ей на макушку, и он стал целовать ей голову, бормоча на хротском слова утешения. Сердца их бились рядом. Каждый из них был для другого прошлым. Памятью иных времен, когда можно было смеяться в сливовом саду и ничего на свете не бояться. Она жалела, что не в силах укрыть его броней, какой он пытался укрыть ее. Не выпуская ее, Вулф сел на пятки и притянул Глориан к себе на колени. От этого она снова застеснялась, но он взял ее лицо в ладони и заставил смотреть в глаза. «Это же просто я», — тихо сказал он. «Знаю». «Скажи, если захочешь перестать, и я перестану». Его лицо темнело в ореоле огня. «Обещаешь?» «Обещаю». Вулф свел ладони у нее на крестце. «Мы в вечных снегах», — тихо говорил он, «и видим звезды в отверстие дымохода». Глориан закрыла глаза и перенеслась туда. Увидела. Они остались на полу, стянув меха с постели, словно и правда лежали в Хроцком большом доме. Потом Глориан смотрела в потолок, а Вулф задремал, откинувшись на спину и обняв ее одной рукой. Он был нетороплив и нежен, дал ей время разгореться от прикосновений. Они даже немного посмеялись, заглушая смех поцелуями. Все вышло неловко, неуклюже, но дело сделалось и без особого неудобства. Осталось только удивление, а оно со временем пройдет. Глориан изумилась, поняв, что не видит для себя другого пути, кроме этого грешного. Странному испытанию подверг ее святой. Вулф зашевелился. Глориан смотрела на его тяжелые веки, дожидаясь, чтобы он вспомнил. Вспомнив, он поцеловал ее в лоб. «Тебе хорошо?» Она кивнула. «А тебе?» «Да». Он взялся за подбородок. «Можно бы повторить и не раз. Ох, нет! Разве такое вытерпишь?» Вулф улыбнулся, перевернулся к ней лицом. Вскоре он снова уснул, накрыв ладонью ее живот. Глориан прижималась к его груди, слушала сердце, не переставшее биться и в ледяном море. Будь ее воля, она бы ни с кем не легла и знала, что никогда не ляжет после того, как понесет дитя. Но близость друга утешала ее. Хелисента с Джулиан должны были на рассвете уйти, чтобы не выдать секрета Аделе. Та не снесла бы его тяжести, а вот Флорел предстояло рассказать. Тревога и нежность, которой наполнил ее Вулф, не давали уснуть. Джулиан советовала поспать после на спине, но ей на спине никогда не спалось спокойно. В самый темный предрассветный час Глориан накинула теплый халат и босиком выбралась из покоев. Ее бывшего регента заперли в Кардигардии, где ожидали суда высокородные пленники. Роберт не спал, смотрел на снежную луну. Его рыжие волосы растрепались, и выглядел он в простой темной одежде меньше ростом, чем казался в богатом наряде. «Герцог Роберт!» — позвала Глориан от дверей камеры. «Как вы?» «Королева Глориан!» — оглянувшись, тихо ответил он. «Не думал, что вы придете». «Я хочу понять. Мне сказали, что вы проводили в лесу некий обряд, рискуя всем. Ради чего все это?» Герцог Роберт поднялся, подошел и взялся за прутья решетки. Глориан отступила, чтобы он не мог до нее дотянуться. «Ради лесной хозяйки», — сказал он. «Я хотел вернуть ее на Иниску, чтобы она нам помогла. Змеи явились очистить эту землю от лживой славы Галиана. Их приход вызван сдвигом равновесия двух сил. Я думала, вы всей душой преданы Инису». «Так и есть», — хрипловато ответил он. «Больше, чем кто другой. Я должен был попытаться возвратить остров к старым обычаям». «Колдовству и междоусобицам?» «Никаких междоусобиц. Я должен был отдать деревьям то, что мы им задолжали». «Деревья — это не более чем деревья», — с раздражением бросила Глориан. «А человек не более чем человек. Однако ему поклоняются. Он и из могилы сковывает эту страну своей ложью». «Святой совершил подвиг. А что такого в Тисе, чтобы поить его кровью?» «Это была не кровь, ваша милость», — сказал он. «Клянусь всем, что мне дорого. Отправляйтесь сами в дебри и попробуйте напиток на вкус. Это было вино, возлияние ради плодородия и роста, и еще для исправления содеянного. Галиан, срубая боярышники, выточил кровь из нашей земли, Эти деревья были святыней лесной хозяйки. «Я не верю в вашу ведьму. Я верю в святого», — отрезала Глориан. «Неужто я, по-вашему, так глупа, чтобы отказаться от веры, дающей мне право на трон?» «Молю вас, королева Глориан, услышьте меня». «Принц Гума также будет говорить?» — спросила она. «Тоже станет умолять его выслушать?» «Вы все еще готовы с ним венчаться?» «Да, ради золота и прочего, что он нам принесет. Но лепить меня на свой лад, как вы намеревались, я не позволю». «Намеревались, признаю», — сказал герцог Роберт. «Истинно верующие в роли принца-консорта и регента бесценный шанс добиться перемен, влияя на вас и наследницу». «Я не стала бы меняться, сударь». «А я думаю, изменились бы, услышав правду, которую я сейчас вам открою. Ваш предок не был героем. Вам нет нужды вынашивать плод его вечной лозы. Это была ложь, измысленная, чтобы упрочить его власть, и не более того. После всего, что было, вы сами видите, у вас нет власти над горой ужаса». «Безымянный не вернулся?» Голос ее дрожал. «Да и ваши весенние обряды не предотвратили случившегося». «Мои обряды должны предотвратить повторение. Мы, люди, не живем сами по себе и не должны забывать о почитании нашего мира. Вы — дочь языческого севера. Вы родились в праздник ранней весны, в самый святой наш день. Все мы верили, что вы из всех королев Беретнет способны увидеть правду. И чего бы вы от меня хотели? Призовите ее вернуться, лесную хозяйку. Я знаю, она в силах нас спасти. Ее магия глубже моря. Ею был отмечен Вулферт Глен». Глориан окаменела. «Пусть в нем нет ее силы, но она его коснулась и оставила след», — пояснил Роберт. «Он более того, чем видится. Вулф с вашей ведьмой не имеет ничего общего. Мать боярышника не ведьма. Она была хранительницей этого острова, пока мы ее не изгнали». Герцог Роберт отошел в глубину камеры. «Даю вам слово, королева Глориан. Мой путь верен, хотя я, может быть, и опоздал. Боюсь, ваше царствование закончится в огне». «В этом можно усомниться, сударь», — с тихой грустью ответила Глориан. «Зато нет сомнений, что ваше закончится здесь».